На этом зиждется психология поединка. Тактика деморализации, возможные приемы запугивания имеют целью создать у противника непроизвольный эмоциональный прогноз поражения, который, если прием вполне удается, становится и содержанием сознания и прямо руководит поведением. Или хотя бы частично, из подсознания. Но разве речь идет только о драке? Это может делаться мягко, незаметно, интеллигентно, особенно женщиной. Железная ручка в бархатной перчатке. В жизненной заурядице это то, что называют умением себя поставить. Как немного и как много нужно, чтобы исключить непроизвольный прогноз. Ну, с этим можно не особенно церемониться. Сколь многим блестящим людям не хватает именно этого умения. Какой-то одной нотки, чтобы заставить с собой считаться. И это оборачивается иной раз жизненной трагедией. Непроизвольная борьба подсознания, тайная война чувств идет всегда, даже в высочайшей дружбе и в нежнейшей любви. Так вот, говорю я упомянутому чудаку, «Атавик несчастный, у тебя срабатывает банальный эффект супрессии». А что это? Помещает в одну клетку двух шимпанзе. Один способный малый, по линии наглости, ничем не выдается, заурядный среднего ранга. Другой тупой, но нахальный, этакий шимпанзейский генерал Бонапарт. И вот, оказывается, присутствие альфы Бонапарта начисто отшибает интеллект у интеллигентного шимпанзе. Он впадает в форменное кретинство. Условные рефлексы тормозятся. Вот так. Вот тебе и маразм принципов. Он опять стал ругаться и что-то спрашивать. Я разобрал только. А какова степень необратимости? К счастью, кажется, минимальная. Стоит убрать генерала, как интеллект восстанавливается, но после нескольких ошибок возникает стойкий невроз, а иногда и инфаркты. Приходится менять клетку, а самое лучшее — поместить интеллектуала вместе с омегой. «Вот это здорово!» — обрадовался он. «Это я и сам замечал». Мне вспомнился пациент Н. Этого человека одолевали патологические сомнения. Он размышлял и рассуждал по любому поводу. Не мог ни на что решиться. Работать или поступить в аспирантуру, развестись или продолжать семейную жизнь, которая по одним мотивам его устраивала, по другим нет. Делать ли по утрам гимнастику, бриться или отпускать бороду. Дошло до полного паралича действий, и Энн ни за что бы не решился обратиться к психиатру, но так получилось. Психотерапия была безуспешной, потому что он глубоко сомневался, стоит ли в принципе верить врачам. И вот когда уже казалось, что просвета не будет, в палате рядом с ним появился пациент М. Все познается в сравнении. Состояние М было в 10 раз хуже. Он уже сомневался в собственном существовании. Это вышло гениально, но они оказались рядом. Хотя причиной тому был недосмотр. Обычно таких пациентов стараются разделять. Чудо не замедлило. Пациент Н стал выздоравливать. Он превратился в реального психотерапевта. Собственно, его проблемы померкли. Пусть будет, что будет, надо вот переубедить этого чудака. В его интонациях и движениях появилась уверенность. Я понял, что к чему. Я увяз, у меня была ложная тактика, надо уметь сметь. С женой Н развелся. Н лучше не стало. Но кто знает, что было бы, если бы нашелся рядом кто-нибудь потяжелее. Лучший способ психически вылечиться — начать самому кого-нибудь лечить. Это помогает в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Почему поправился пациент Н? Не потому ли, что у него сработал тот древний механизм, по которому слабость одного вызывает у другого ощущение силы? Не оказался ли для него пациент М тем омегой, рядом с которым он ощутил себя альфой, овцой, против которой он молодец? А потом стратегию молодца он непроизвольно перенес и на другие сферы своей жизни. Очень может быть. Но не только. Над этим чисто человеческий механизм смены ролей, непроизвольный взгляд на себя другими глазами. Старый и прекрасный педагогический прием, чтобы отстающий подтянулся, надо назначить его ответственным над другим отстающим, а того над другим по кругу.